Мужская история. Снова осень дворы засыпает, небо серое смотрится в лужи. Я сегодня один засыпаю, ты сказала, что так тебе лучше. Вектор грусти направлен на вечность, сколько мне суждено, я не знаю. Только кардиограммой сердечной я сегодня врачей напугаю. Листья кленов ладонь обожгут. Я на грусть эту осень потрачу. Одного я понять не могу. Кто сказал, что мужчины не плачут? Мы по рюмке с ребятами вмажем. Мы пропьем эту горькую осень. Что со мной, на словах не расскажешь. И ребята поймут и не спросят. Ты раскаяньем душу не мучай. Улетай в небо, птицу вольной. Я хочу, чтоб тебе было лучше, как бы мне это ни было больно.